Слушатели покачали головами. «Ты пропал теперь, если ослушаешься нас», — сказал Усман. «Предлагаю тебе выбор. Жить в таком же достатке, как я, или умереть от руки Капиджи Аги, то есть стамбульского палача. Коли у тебя на плечах не пустая тыква, а добрая башка, и коли ты хоть немножко дорожишь ею, то мы с Ибрагимом Мулою можем спасти тебя. Что же я должен сделать для этого? Что вы от меня потребуете? О, сущую безделицу! Отдадим тебе безбедную жизнь. Видишь ли, предать тебя полиции и полюбоваться на твою казнь — дело для нас бесприбыльное. Ты же можешь не только спастись от меча, Капиджи Аги, но и пополнить кошельки и себе, и нам. От тебя потребуется одно — ходить со мной по домам стамбульских богачей и знати, и деньги сами посыплются на тебя, как серебряный дождь. Ты должен будешь выдавать себя за вновь обращенного мусульманина. Для этого тебе придется больше молчать, пока я буду говорить. Потом четко произнести одну-две короткие молитвы Аллаху и подставлять тюрбан, куда богачи набросают кучу монет. Василий недоверчиво покачал головой. Смеются они над ним, что ли? За какие же доблести бояре турецкие меня монетами осыплют? Не догадываешься? Тебя будут одаривать деньгами, как вновь обращенного мусульманина. Понял? Слушай, Усман ага, со вздохом заговорил нижегородец. Жить мне, понятное дело, охота. Но задумал ты того неладное. Какие же дурни на слово поверят, будто я вновь обращенный. От веры турецкой я отошел давно, и грех свой отмолил в святом граде Иерусалиме. Человек я православный, греха не повторю, ни в моготу мне сие. Что ж, вели вязать меня. Хошь вяжи, хошь выдавай, хошь за полицией сразу посылай, а снова от веры отречься не в силах. Не стану я, Усман, уж прости меня, брат. О, глупец! Хорошо, что мулла Ибрагим глуп и ни бельмеса не смыслит по-русски. Он не понял безумия слов твоих. Да кто тебя просит отрекаться от твоей веры? Гляди на меня. Я принял турецкую веру только для вида, чтобы ловче было мне обманывать дураков здешних. А не верю я ни в сон, ни в чох, ни в русского бога, ни в турецкого Аллаха. Верю в одного мамоню. И черт уж не знаю, русский или турецкий, неплохо мне помогает дурачить простаков. От тебя потребуется только хитрости на пятак, а купцу ее не занимать стать у соседа. Богачи турчинские не так глупы, чтобы швырять деньги первому встречному. Не поверят они твоей басне? Уж будто и не поверят. Это тебе только со страху так кажется. Поверить-то трудно правде, а ложь всегда умеет на правду смахнуть. Наш почтенный друг Ибрагим Баба, смотри, он уже носом клюет, тоже любит серебро больше, чем Аллаха, и не откажется от двух десятков пиастров. За эти деньги, — продолжал Усман уже по-турецки, — Ибрагим Баба обещал написать прекрасную бумагу, которая удостоверит, что ты лишь нынче принял ислам. Целую неделю обращенный имеет право собирать пожертвования. Ну как, Селим, велишь ли убрать отсюда эти кандалы и моих молодцов с саблями? Василий сокрушенно вздохнул. «Поступай, как знаешь, я в твоих руках». «Ну, то-то». Усман только бровью повел, и оба молодца, подхватив с пола железные кандалы и поблескивая клинками, исчезли за дверью. «А теперь, друзья, в честь будущей удачи я угощу вас неким запретным напитком, и до утра вы оба уснете под моим кровом, чтобы никто не упрекнул вас на улице в нарушении шариата». Янычар Селим. Документ, написанный Ибрагимом Муллою, восхитил своим высокоторжественным видом не только Василия Баранщикова, но даже самого Усмана. Прекрасная арабская скоропись гласила, что вновь обращенный мусульманин Селим готов к неуклонному соблюдению заповедей ислама и уже выучил у Ибрагима Мулы одну молитву Аллаху. Лучше поменьше заучить, да потверже помнить.